нет пути. Как жаль, печаль на части рвет сердце, бросится бежать и не ждать ответа. Не вини меня за это, не надо. Нет. В поисках следов бесполезной правды мы свою любовь отравляем ядом. На моих руках умирает любовь. На моих руках. На моих руках умирает любовь. На моих держать в себе все, что так сердце.